Мягкая ладонь легла на плечо Севергина, как когда-то в купальскую ночь. Волны света скользнули по барельефам и грудам сокровищ на полу. Егор обернулся и едва не ослеп. На лбу Флоры светился синий кристалл фонарика, надетый на лобную перевязь, и все ее тело мягко фосфорицировало в полумраке, влажно поблескивало и отливало радугой. «Ты?» «Не ожидал после всего». «Я не ждала. Квит сказал, что ты в тюрьме». Флора доверчиво положила ладони на его грудь. Покошачьи смежив веки и подрагивая губами, она потянулась навстречу Егору в ожидании поцелуя. «Что это?» Севергин коснулся ее плеча. На ладони осталось душистое густое масло. «Это мир», — прошептала Флора. «Оно помогает пройти сквозь решетку, проскользнуть, как скользкая лягушка, как рыба». «Откуда ты взяла его?» «Тайники под знаком рыбы. Там Лада спрятала свою одежду и оставила немного масла на дне склянки. Я сразу узнала ее знак — руну Игр». «Лада оставила Миру? Откуда она взяла его?» «Должно быть, нашла в подземельях. На этом сосуде еще сохранилась печать монастыря». «Как у тебя все ловко получается!» Словно играя, Севергин обхватил ее запястье левой рукой, правой удерживая Флору за шею. С жестокой лаской он скомкал ее распущенную гриву и намотал на руку. Она покорно подчинилась. Почти касаясь губами ее хрупкой шеи, Егор продолжил допрос. «Это ты убила Касьяна?» Флора вздрогнула. «Нет,